Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 206. Он воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Что вызвало у Господа такой гнев и такую скорбь? Это было их жестокосердие, нечувствительность их совести. Ноги путешественника грубеют от дороги, его лицо становится нечувствительным к холоду, все его тело закаленным в результате такого образа жизни. Есть люди, которые употребляли смертельные вещества в небольших количествах, пока не закалились против их действия. Но притупление страшнее, если оно происходит в сердце. Сердце должно быть нежным. Однако многие люди страдают жестокосердием. Не доводилось ли и нам иметь дело с людьми, у которых сердце всего лишь особая мышца? Если у них вообще есть сердце, то оно каменное, так как они никому не испытывают сочувствия и не знакомы с чувством сострадания. Враги Господа, сидящие в эту субботу в синагоге, были неисправимы. Они решили ненавидеть Его и твердо придерживались своего решения ни в коем случае не позволить убедить себя и ни за что не перестать противоречить Ему, что бы Он ни говорил и ни делал. Он так ясно представил им истину, что им пришлось напрячь свой ум, чтобы ненароком не уверовать. Им пришлось опустить шторы души и закрыть ставни духа, чтобы не видеть. Еще хуже было, что они не хотели признавать того, что были вынуждены видеть. Они угрюмо молчали, хотя должны были говорить. Не так ли чувствуют себя многие из тех, кого коснулось Евангелие? Они чувствуют, что ничего не могут сказать против Божьей истины. Слово приходит к ним с такой силой доказательств, что бьет их словно кузнечный молот. Но они приняли намерение не сдаваться и закаляются, чтобы перенести удар. Эти люди закрывают рот перед водой жизни. Лошадь можно привести к воде, но никакие силы не заставят ее пить, если она не захочет. То же обнаруживается во многих слушателях слова.